Часть пятая. Небесный пепел и расколотые земли. Глава 28. Служба в городской страже в городе Энь, провинции Дун, напоминала повторение одной и той же рутины от зари до зари. Кое-что интересное, конечно, появилось в жизни Нюбао, но никак не получалось остаться наедине и поговорить с девицей, запах волос которой напоминал сахарную тыкву. С самого финального экзамена в небесной столице он испытывал чувство вины, потому что не смог заметить изменения в своем оружии, в оружии, с которым он тренировался уже более 10 лет. Какой такой безумец ступени бессмертного мастера осмелился устроить убийство в стенах классического имперского института? Отец обещал держать в курсе расследования. «Ай-я, пельмешка, ты опять меня не слушал!» — прозвучал капризный голос Я-Юй. «Пельмешка, а ты откуда узнала о моем детском прозвище?» — спросил Нюбао, переведя взгляд на ее круглое лицо с челкой. «Твоя прекрасная матушка рассказала, когда вчера трапезничали втроем с Лисюэ в павильоне наслаждения закатом», — ответила она и нагнулась, прикрыв губы длинным светлым рукавом, и перешла на шепот. «Она так изменилась, стала одеваться и вести себя как барышня из небесной столицы. Думаю, она теперь чья-то наложница». «Но я-то хочу быть только женой!» «Снова ты о своем!» Он вдохнул прохладный ночной воздух, стоя на пороге беседки в саду наслаждения османтусами. Луна была скрыта мутными облаками. Только огни в каменных фонарях освещали извилистую дорожку из серой гальки, что петляла вокруг едва зеленеющих кустарников и особых духовных камней, расставленных по всем правилам фэншуй. Из отверстия в стене, окружающей сад, вытекал чистый ручеек и огибал камни так, что тот сверху казался силуэтом водного дракона. В этот сад было вложено не менее 10 000 серебряных слитков. «Слышала, твоя матушка занималась украшением сада», — сказала Я-Юй и встала ближе, взяв любимого под локоть цепким хватом. «Шелковые цветы в моей прическе. Мое верхнее одеяние с вышивкой порхающих бабочек тоже она подбирала. Такое светлое и нежное. А покупала я этот подарок в лавке госпожи Линь-Линь в соседнем городе. Ходят слухи, что хозяйка в самом деле не человек, а демон лиса. Представляешь?» «Почему матушка так о тебе печется?» — спросил он, нахмурив брови, чувствуя, что ответ ему явно придется не по душе. «Ха-ха-ха, а ты не знал?» — рассмеялась она, положив голову на его предплечье. «Этим вечером поместье начальника городской стражи посетили члены семьи Я, чтобы обговорить будущее любимой племянницы. Теперь, когда я стала стражем, они считают, что остается только получить место в канцелярии и хорошего жениха». «Жениха? Скажу, ты замечена в пристрастии к сквернословию, пьянству, азартным играм и дебошам. И кому нужна такая невеста?» Ворона каркнула и перелетела с одной ветки сосны на другую, будто соглашаясь со словами Нюбао. «Ты верно шутишь, да?» — произнесла Я-Юй и нахмурилась. «Будто доклад перед командиром зачитал. Я вовсе не такая». «Шучу, шучу. Но...» «Помолчи-ка», — произнес он и прикрыл ей рот рукой. Используя технику небесного уха, который научил его дед до своей гибели, юноша замер, слыша приближение двух пар сапог. Остановились не так далеко, за стеной сада наслаждения османтусами, как раз там, где вытекал ручеек. «Докладываю начальнику управления городской стражи города Энь, провинции Дун!» — прозвучал будто запыхавшийся голос. «Мой долг — поговорить с вами с глазу на глаз. Дело это не потерпит отлагательств». «Шш, тише!» — шикнул господин Ню. «У нас гости дома, немедля ко мне». Когда-то, будучи маленьким мальчиком, Ню Бао уже видел подобную сцену. Он случайно нашел потайную комнату со старыми вещами, что вела в кабинет отца. С тех пор он начал там прятаться, чтобы узнавать о делах старшего господина Ню. Обычно они касались обсуждения праздников или покупок новых вещей, и он старался не совать свой нос в дела служебные. Но этим вечером неизвестное внутреннее чутье заставило его снова посетить тайник. Уж больно напуганным был голос того старшего офицера. «Сяо-бао!» — прозвучал тихий голос девушки, когда он понял, что так и не убрал руку с ее губ. «Извини, должен идти». добавил он и хотел развернуться, но Яюй вцепилась в его руку, будто кошка когтями. «А что такое?» — произнесла она и надула губы. «Скучно со мной? Может, тогда пойдем в твою комнату? Ночь прохладная, можем согреться под одеялом или поиграть в кости». «Не сегодня. Попроси служанок, они проводят тебя домой, соберут повозку и тому подобное». «У тебя всегда так мало времени на меня! Это нечестно! Твоя матушка обещала, что подумает над предложением о женитьбе. Если все пойдет хорошо, через год я стану твоей прекрасной женой. Поговорим потом», — ответил он и, наконец, расцепил ее пальцы. «Не уходи, Сяобао», — произнесла Яюй и обняла его со спины. «Давай немного поговорим. Я слышала о всяких странностях. Моя тетушка беспокоится. Говорит, что не стоит соглашаться на замужество с тобой. Стоит уехать из города, обратно на север. Я не могу без тебя, но я уже видела ужасные вещи в шахтах. Это пугает. А мы с отрядом туда снова пойдем». «Не волнуйся, я был там 3 раза. Все будет хорошо». Он быстрым шагом покинул сад. Матушка до сих пор не согласилась, но и не отвергла. Вероятно, ищет более выгодную партию. Идя вдоль крытой галереи, Нюбао уже раздумывал о том, что его отец давно скрывает темные дела. Даже хотел отменить дежурство для 2 офицеров 8-го ранга в запретном старом городе, которых было 3, но 1 сбежал. Этот хилый юноша рядом с Лилан не вызвал доверия и расположения. Бин Хэ не обладал никакими выдающимися талантами и добродетелями, также не отличался умом, но почему-то сразу смог стать ее другом. Его отец был простым кузнецом, но заболел. Едва ли они станут путешествовать с больным в повозке по дорогам провинции Дун. Странно все это. Нюбао остановился у длинной фарфоровой вазы с рисунком гор и дымчатых облаков. Наступил на половицу с правой стороны, когда скрытая дверца открылась. Обычный человек увидел бы множество сундучков и плетеных корзин со старыми шелками. Но для юноши с техникой небесного уха это стало местом, где он мог слышать голоса людей так, будто стоял перед ними. В кабинете отца висели бумажные талисманы, защита от прослушивания, но скрытая комнатка соединялась с ним, становясь продолжением. «Я и говорил, у нас вышла стычка с людьми из Хэйань», — прозвучал слабый голос. «Что прикажете делать? 3 офицера ранены, 1 был убит на месте. Это золотой духовный меч, клянусь! И такой чистоты, будто кто-то из знати небесной столицы. Не неси ерунды! Заклинатели светлого пути в Хэйань!» — воскликнул отец, когда прозвучал глухой удар о дерево. «Ах, однажды в моем прекрасном столу дырка появится из-за того, что я каждый раз, выслушивая глупости, не могу сдержать порывов гнева. Господин начальник, если это неправда, я готов поменять свою фамилию. Это не глупости, клянусь, и мы нашли записи в дневнике погибшего офицера». Он скрывал искаженную ци. «А ну, закрыл рот!» — прозвучал новый удар, сильнее предыдущего. И всхлип. «Скелет этого несчастного офицера нужно отправить уважаемой госпоже Ше из архива внутренних и внешних рек. Она знает, что с ним сделать. Ни одна душа не должна знать о том, что творится. Это уже ваша забота замести следы. Не то можно поплатиться не только жизнью, но и жизнью всех членов семьи». «Ты так точно, господин начальник управления городской стражи!» «И не волнуйся так, все будет хорошо. У меня, как говорится, всегда из 100 выстрелов 100 попаданий. Прошло 4 дня, а Нюбао не мог перестать думать о словах отца. С самого детства он считал его великим человеком, защищающим город. Но теперь же в его сердце закралось ядовитое чувство сомнения. «Ни одна душа не должна знать о том, что творится. Это уже ваша забота замести следы». Мысли Нюбао крутились вокруг заброшенных шахт, но он не посмел бы спросить у старшего господина Ню. Чем больше он думал, тем больше запутывался. Он не считал себя глупцом, но чего-то не хватало, будто солнце без лучей становилось просто золотистым кругом в небе. Даже когда его позвал один из младших офицеров в дозоре, не сразу заметил его присутствие. Мог ли отец что-то скрывать от взора императора? «Сержант Ню!» — прозвучал крик. Нюбао встрепенулся, когда ощутил острую боль в ухе, и с гневом посмотрел на обидчика. «Не смотри ты на меня так! Сам виноват!» — ответил юноша по имени Лянь Хэ. «Мы уже второй год служим в стражах, но впервые вижу тебя в таком странном расположении духа. Может, к целителю сходишь?» «В порядке я», — отмахнулся Нюбао, а потом заметил свиток в руках Лянь Хэ. «Что это?» «Твоя расписка для меня», — улыбнулся он. «Я там приписал 5 кувшинов османтусового вина. Сделал я дело то, о коем ты просил 5 дней назад. Забыл, что ли? Твоя прекрасная бабочка попалась в ловушку». «Постой, это было 5 дней назад? Неужто думы сердечные тебя так выматывают? В вашем отряде девица Я перед всеми хвастается, что скоро станет членом твоей благородной семьи Ню, а вот ты почему-то попросил устроить тайную встречу с другой. Не твое дело, и там ничего не решено. Ну, дело, конечно, не мое». Треск веток заставил Нюбао насторожиться. Но стоило повернуть голову, и птицы взлетели, хлопая крыльями. Внутреннее чутье снова подсказывало, что что-то не так. Он хотел использовать технику небесного уха, как почувствовал легкий удар ладонью по спине. «Ай-я! Бао-эр!» — прозвучал голос Лянь-Хэ. «Не поторопишься, твоя бабочка упорхнет. Думаешь, будет ждать там до ночи? Скорее выберется, а потом хорошо иду», — ответил он, снова оглянувшись. Жена господина начальника городской стражи любила городской сад за работу Линь-Дзи, известного мастера из небесной столицы, приглашенного кланом Ба. Каждый раз, гуляя там, он вспоминал улыбку матери и ее рассказы. Славился сад особыми камнями, что привлекали внимание путников со всей империи. Причудливые валуны со множеством отверстий, отмеченные когтями водных драконов 1000 лет назад. Не так много мест можно было найти с открытыми каналами подземной бойцы, где камни бы напитывались и светились в ночи. При входе посетители проходили в лунные ворота сада и видели перед собой бамбуковую изгородь, поросшую горошком, что служило защитой от злых духов. Потом шли покрытые извилистой галереей из серого дерева. Нередко тропинка петляла, и можно было встретить то тенистые, то залитые светом дворики с обилием кустов и сливовых деревьев. Изредка в окнах галереи можно было заметить ярко освещенные дворики и широкий простор, где музицировали или рисовали послушники зала Светлого Пути. Но вскоре перед посетителями открывался вид на пруд с кустарниками, многовековыми соснами и мостом. Те самые камни со следами когтей дракона лежали на берегу, воткнутые по всем правилам фэншуй для движения потока духовной силы, окутывали ей любого, кто сюда заходил. Гладь воды воплощала мир и покой, а струящиеся между камней ручейки были символом вечного движения и постоянных перемен. Один из входов в запретный старый город находился в саду спокойного вдохновения. О нем хорошо знали офицеры стражи, но от жителей его скрывали насыпи из высушенных веток желтой сосны, горки из камней песчаника и гальки. Меньше четверти благоухающей палочки хватало, чтобы добраться от главных ворот сада до тайного входа. Шахты запретного старого города отличались от обычных шахт по добыче глины и угля. Место можно было назвать настоящим городом для подземного народца. Воздух, хоть и был тяжелым и пыльным, раньше считался благоприятным местом для уединенных медитаций. Стояли алтари, как в залах Светлого Пути. Рабочие жили в глиняных и каменных домах. Была и торговая площадь, где продавались духовные камни. Там проводились аукционы и соревнования для тех, кто сможет угадать силу кристалла внутри и выбрать сильнейший. Сейчас же только факелы освещали это былое величие, превратившееся в разруху. Сломанные стены глиняных домов покрывали грязь, пыль, тряпки. Офицеров в этой части города не было. Нюбао шагал в полумраке, сняв факел со стены. Каждый его шаг по кривой каменной дорожке отдавался эхом, но он не слышал ту, ради кого сюда пришел. Единственный раз, когда капитан Мэн позволил первогодкам посмотреть на старые шахты под городом изнутри, нельзя было упускать. Серный запах заполнил нос, стоило Нюбао подойти к месту старого алтаря для медитаций. Что-то неуловимое витало в воздухе, заставив поднять глаза к высокому потолку подземного города. На высоте 9-этажной пагоды едва различалась струйка белого пара. О шахтах ходило много слухов. Найденные скелеты, трупы с розовыми пятнами, даже сумасшедшие. Начальник управления городской стражи и магистр архива выпускали официальные заявления, что зачитывали на торговой площади. За подобные разговоры могли посадить в городскую темницу, так как это являлось преступлением против устава и нарушало спокойствие горожан. Лункай именно по этой причине и получил листовку на доске рядом с ворами и убийцами. «Сяо-бао! Сяо-бао!» прозвучал знакомый голос нараспев. Но голос не той, кого Нюбао ожидал увидеть. Яюй в темной форме стража появилась из-за угла и оперлась о разрушенную стену глиняного дома, будто ей было плохо. Ее распущенные волосы спадали, скрывая лицо. «Сяо Юй», — ответил он и прочистил горло. «Кхе-кхе. Ты почему не с отрядом? Плохо себя чувствуешь? Хочешь, отведу к целителю?» «А ты? Встречаешься здесь с...» Ее высокий голос напоминал голос разъяренной кошки. «Как мог ты изменять мне за спиной?» «У меня деловой разговор с Лилань. Это не то, что ты думаешь. Происшествие на экзамене не должно было произойти. Я хотел ей объяснить, что вины моей нет, и...» Чутье подсказала Нюбао об опасности, не дав договорить. И он кинул факел в пыль под ногами, после чего отпрыгнул в сторону и привычным движением руки снял Сэндзигунь с пояса. В тот же миг костлявая рука Яюй с длинными когтями едва не поймала его за руку. Он отбежал и развернулся, чтобы первым ударом цепа попасть ей в корпус. Яюй увернулась, как дикая кошка, одним прыжком сократив расстояние между ними. Размашистые атаки ее были подобны ударам хлыста, но металлические палки цепа отбивали их с легкостью. Лицо девушки скрывали длинные темные волосы. С каждым замахом голова ее качалась из стороны в сторону, будто отделенная от тела. У Нюбао не было возможности для контратаки. Он мог только ставить блоки и делать шаги назад, поднимая всполохи пыли. Яюй никогда не была такой сильной. Разговаривать с ней бесполезно. Длинные когти на костлявой руке вцепились в палку Сэндзигуня, скользнув по нему со скрипом. Боль пронзила уши, и Нюбао схватился за голову, выпустив оружие. В тот миг, когда его спина коснулась пола, он ощутил вес тела Яюй на себе. Он глотнул пыли, а она подняла волосы от лица, перестав атаковать. Огонь факела на стене рисовал блики на ее серой коже, покрытой пятнами оттенка разбавленной киновари. Правая глазница была пустой, прожженной до скелета. «Только мой!» — прозвучал ее шепот. Яюй нагнулась к нему, когда слабость сковала все тело Нюбао. Изнутри него поднимался жар, а источник духовной силы притягивался к губам этой твари. «Я умру!» «Стоять!» — крикнул кто-то. Золотистая вспышка ослепила его на мгновение, но он увидел, как голова Яюй тут же отделилась и покатилась по полу, и вскоре сбросил ее тело в сторону.